Впечатление от этой порки было потрясающее. «Страшно», — подумал карась, — «бог с ним и с бегством. Лучше на Пасху не пойду». После того у карася прошла охота бежать. «Однако на Пасху не идти? Нет, как-нибудь да урвусь из бурсы. Завтра обиход, — подумал карась, — решится дело, идти мне на Пасху или нет». Вот когда сделалось ему страшно. Чем ближе подходил грозный день не отпуска, тем становилось ему тошнее. К чувству ненависти и тоски присоединилось еще какое-то новое чувство. Все стало казаться пустяками. Зарождалась мизантропия, мрачный взгляд на мир Божий. Пробовал он чем-нибудь развлечься, ничего не выходило. Купил он костяшек и стал играть в юлу. «Какое нелепое занятие!» — сказал он через несколько минут и раскидал костяшки по полу. Добыл пряник из кармана, стал лакомиться, но скоро и пряник полетел на печку. Прошел к своим дуракам, но дураки только бесили его. В душе карася начали подниматься вопросы, на которые ни йоты не могли ответить дураки. «Отчего все так гадко устроено на свете? Отчего люди злы? Отчего слабосильного человека всегда давят и теснят? Где всему этому начало? Говорят, дьявол всему причина. Он соблазнил людей, но кто же дьявол это соблазнил? Был когда-то рай на земле, но теперь все гадко на свете. Отчего это? Откуда?» Дуракам до таких вопросов, разумеется, не было дела. Сновал карась из угла в угол и сильно волновался. Наконец, забился он в своей Камчатке под парту, накрыл победную голову шинелью и горько зарыдал. Слезы, однако, мало облегчили его. Он мало-помалу, однако, забылся и, утомленный впечатлениями дня, заснул кое-как. Пробудился он с головной болью, и первый вопрос опять был о Пасхе. Карась думал, что он с ума сойдет от горя. Но вдруг лицо его стало проясняться. Какая-то надежда прокрадывалась в сердце, точно он видел исход своего положения. Карась решался на что-то и не решался, но борьба быстро кончилась. «Не умру же, Господи, Твоя воля!» — проговорил он и приступил к занятиям такого странного рода, что человеку незнакомому с тайнами бурсатской жизни мог казаться уже лишившимся рассудка. Вечер. Занятия кончаются. Скоро ужин. Карась вышел на двор, отыскал большую лужу, уселся около нее и стал снимать сапоги. Потом, оставшись в одних чулках, принялся бродить по воде, как будто и в самом деле превратился в большую рыбу. После такой операции он надел сапоги сверху мокрых чулков и долго ходил по двору. Хотя уже весенний лед прошел, и время стояло довольно теплое, но на дворе по вечерам стояла легкая изморось. Карась рисковал поплатиться здоровьем. Но когда чулки на нем просохли, он опять стал плавать в луже и снова повторил свою проделку. Все это было очень дико, но карась не унимался. За ужином он нарочно ничего не ел, хотя не мог пожаловаться на дурной аппетит. После ужина он опять ходил в намоченных чулках. Пришедший в спальню, он намочил холодной водой галстук и надел его себе на шею. Все заснули, а он все ворочался в постели. Когда же стал одолевать сон карася? Он встал с кровати, добыл свои подтяжки, привязал ими себя за ногу к спинке кровати, положение, в котором невозможно заснуть. Он гнал свой сон, мучил себя карась добровольно. Но что все это значит? «Как бы захворать, — думал карась, — завтра меня стащут в больницу. Обиход пройдет без меня, и я останусь уволенным на Пасху. Не умру же я! Хоть и больного возьмут домой, все же лучше». Вот чем объясняется сумасбродство карася. Когда бурсак уходил от какой-нибудь беды в больницу, прятался в отхожих местах, строил келью на дровяном дворе, утекал в лес либо домой, то это на местном языке называлось «спасаться». Спасающихся в больнице было немало. Мы видели, что делал карась, чтобы поселиться в ней. Для той же цели многие развивали на теле чесотку и нарочно не лечили ее. Смотрели долго на солнце, чтобы получить куриную слепоту. Натирали шею сукном, либо накалывали ее булавками, чтобы распухла она. Расковыривали страшно свои носы, растравляли на ногах раны и тому подобное. Черт бы побрал бурсу, заставлявшую человека прибегать к тем же средствам, чтобы избавиться от нее, каким прибегают рекруты для избавления от солдатщины, то есть обрубают себе пальцы и рвут вон зубы. Отлично! Поутру на другой день карась бледный, растрепанный, еле держась на ногах, был отведен старшим в местную больницу.